Глава 27. Догнать княжескую армию получилось только после полудня. К тому моменту они уже благополучно миновали щит и двигались мимо территории мятежного принца по направлению к Стеркфорту. С воздуха были отлично видны отряды, рассредоточенно передвигавшиеся по низколесью. Две приграничные деревни они миновали, не задерживаясь и обойдя их по дуге, так что Венди сделала вывод, что направляются они в столицу. По спине пробежала ледяная дрожь. Отец и в самом деле решил убить или пленить для своей выгоды Кирсана. Венди сняла приглушавший звуки щит, и задние отряды вскинулись, готовые стрелять на поражение. Хоть от нее же отец и слышал, что ездовых медведок и воздушного транспорта Ори Аркана нет, но, похоже, готовился он ко всему. После секундной заминки князь вскинул руку. «Не стрелять!» — пронеслась по рядам команда. Вендолин выдохнула и пошла на снижение. Не то чтобы она всерьез верила, что отец может приказать в нее выстрелить, но паническая мыслишка нет-нет, да и проскакивала. Не обязательно ведь убивать. Только не опасно ранить, вывести из строя. Пусть и жестоко, зато действенно. Но нет, все же князь не решился на подобный шаг, опасаясь волнений в строю. Большинство стрелков были из разведчиков, и угрозу здоровья их драгоценной Вендолин восприняли бы неадекватно. Только вот не успел и Венди приземлиться перед отцом, как воздух неподалеку замерцал. «Искажение!» — неуверенно воскликнул один из воинов, стоявший ближе всего к явлению. «Не похоже», — скептически покачал головой Норберт, но на всякий случай скомандовал отойти всем подальше. Вендолин, затаив дыхание, смотрела, как мерцание загустело, превращаясь в знакомую радужную пленку. Тайвейрану все же удалось запустить щит даже без ее помощи. Она представила себе несчастного принца, опутанного проводами, и сердце ее болезненно сжалось. Он не волновал ее как мужчина. Скорее, Венди воспринимала принца как младшего брата, несмотря на обратную разницу в возрасте. Почему-то он казался моложе и наивнее ее самой. Возможно, потому что так и не нашел в себе сил на противостояние с отцом. Внезапно что-то пошло не так. Венди не сразу поняла, что происходит. Под новым куполом земля вспучивалась горбами, прорываясь ручейками и целыми реками магмы. В воздухе закручивались воронки, готовясь превратиться в полноценные смерчи. Жители деревеньки, видимые за редким частоколом деревьев позади четко очерченной переливчатой пленки границы, метались вокруг домов, не понимая, что предпринять и где скрываться. Безопасных мест, видимо, не осталось. «Вы так и будете стоять и смотреть?» — возмутилась Венди, спрыгивая с марша и отступая к щиту. «Пусть одна она против такого катаклизма не выстоит долго, нужно хотя бы попытаться». «А что ты предлагаешь?» — не без сарказма уточнил отец, не двигаясь с места. Но и останавливать ее не пытался, уже хорошо. «Мы должны им помочь. Это же мирные жители!» Девушка обвела взглядом собравшихся воинов. Те отводили или опускали глаза, избегая контакта. Им тоже было не по себе вот так стоять, наблюдая за чужими смертями и ничего не делать. Пусть там враги, но за прошедшие столетия изоляции даже причина конфликта подзабылась и уж точно утратила былую значимость. Десятилетия без войны. Даже маломальских приграничных стычек изжили яркую ненависть к риарканцам, оставив лишь зависть и глухую неприязнь, подпитываемую учебниками и воспоминаниями предков. Сейчас же их и вовсе не получалось презирать, разве что сочувствовать. Да, они живут на свежем воздухе, но много ли с того толку, когда земля трескается под ногами и нет ни малейшей надежды на помощь? И потом... Зачем им вообще эта война? Ради территории? А какой смысл за нее сейчас сражаться, если не сможешь защитить от взбунтовавшейся природы? Вон пример перед глазами. Далеко ходить не нужно. Принц Алар тоже хотел себе кусок земли. Получил. А толку? «Двинулись, нас ждет столица», — провозгласил Норберт и взмахнул рукой. «А что потом?» Тихо переспросила Венди, но, несмотря на всеусиливающееся завывание ветра и грохот сдвигающихся пластов земли ее услышали все. «Что ты собираешься делать с завоеванной землей? Отправишь риарканцев в наши каверны? Они не безразмерные, знаешь ли. Ресурсов на всех не хватит. Опустошишь города? Вырежешь всех до единого, чтобы не мучились». Каждое ее слово било точно в цель. Вендолин смотрела отцу прямо в лицо, ловила малейшие изменения мимики и потому четко уловила момент, когда он засомневался. За ее спиной драматично лопалась земля. Всполохи огня плясали вокруг девушки, притягивая взгляды. «Ты не хуже меня помнишь, что искажения вызвали обе стороны. Мы все виноваты в том, что сейчас там творится!» Не поворачиваясь, Венди кивнула в сторону погибающей деревни. Было дико и страшно тратить время на болтовню, когда все ее существо рвалось на ту сторону, чтобы помочь испуганным людям. Но она прекрасно понимала, что одна не справится. А чтобы получить помощь, нужно сначала убедить остальных магов в своей правоте. «Нам и исправлять!» Она развернулась, наконец. Вытащила из кармашка на поясе медальон, подаренный ей принцем Тевейраном, и, зажмурившись, шагнула в щит. Если это все же не амулет, настроенный как пропуск в защите, то это ее последняя сумасбродная выходка. Венди застыла на месте и медленно приоткрыла один глаз. Вроде живая. «Ты ненормальная. Дай только до тебя добраться, сам придушу!» Рявкнул на нее не отец. Голос вообще доносился откуда-то сверху. Странно. Судя по вибрациям почвы, отряд на медведках сейчас под землей экономит силы для будущей атаки. Кто тогда? Вендолин подняла голову и прищурилась, силясь разобрать, что это за странное пятно, вытянутой округлой формы на фоне солнечного диска. Сверху, чуть не ударив ее отца по голове, свалилась, разворачиваясь, свернутая кольцами веревка. «Это что, какой-то летающий транспорт?» «Надеюсь, вы повремените с атакой», — насмешливо произнес все тот же голос, и прямо перед князем приземлился сползший по канату кирсан. «Давайте сначала спасем землю, а затем уже будем за нее драться». С этими словами он шагнул к Венди. Выражение лица у него было настолько зверское, что девушка попятилась. Кирсан прибавил ходу. «Куда? Хочешь, чтобы я все же поджарился?» Рявкнул он, и Венди покорно застыла на месте. Его Величество шагнул в щит, бегло наклонился и поцеловал в конец оторопевшую девушку в губы. Быстро и небрежно, будто проделывал это каждое утро перед завтраком. «Мы поженимся, и вот тогда я тебя точно накажу», шепнул Кирсан и двинулся дальше, вскидывая на ходу руки. Магма, повинуясь его воле, утихомирилась, замерла, остывая и превращаясь в поблескивающие разноцветные холмы. Несколько домов успело сгореть, но люди, сгрудившиеся на площади в середине деревни, где стоял какой-то защитный артефакт, не пострадали. Вряд ли их противопожарной системы хватило бы надолго, но до прихода помощи продержались уже хорошо. «Нужно поспешить. Территория здесь не маленькая, поселений много», крикнул Кирсан, не обращая внимания на благодарные возгласы. Рядом с оторопившим в конец князем один за другим приземлялись маги в риарканских мантиях. В подземельях, конечно, такая одежда была бы крайне непрактична, но здесь это было своего рода отличительным знаком, униформой, поводом для гордости. Кроме того, в складках пряталось множество карманов с артефактами, оружием и прочими полезными мелочами. Жаль, что времени изучить поподробнее практичную униформу у Венди не было. Маги проходили мимо нее и благодарно кивали, как старые знакомые. Хотя что там, некоторые ей были очень даже знакомы, например, Ладенье. «У вас есть еще такие летающие тварюшки?» Ничтоже сумнявшись, обратился теневик к князю Норберту, безошибочно определив в нем главного. «Нам бы пригодились». Постояв пару секунд и так и не дождавшись ответа, Дейрон пожал плечами. «Ну, нет так нет». И шагнул мимо Венди в щит, переходя на бег. От его рук разворачивались пласты тьмы, уничтожавшие пепел и искры, чтобы не допустить еще и лесного пожара для полноты картины бедствия. Девушка повернулась к отцу и вопросительно посмотрела на него. Норберт вздохнул, оглядел лица своих воинов и кивнул. С нескрываемым облегчением тирайярнцы ринулись к щиту, стараясь держаться поближе к Вендолин. Поджариться не хотелось никому, а радиус действия медальона был им неизвестен. Образовалась небольшая пробка, девушку чуть не затолкали. Хорошо вовремя подоспел Кирсан и встал позади нее нерушимой скалой. «Что будем делать?» — уточнила Венди, глядя, как риарканцы и тирайярнцы, только недавно собиравшиеся воевать до конца, вместе вперемешку пересекают границу. Около нее притормозил князь Норберт, смерил Кирсана пристальным оценивающим взглядом. «Претендуешь, значит?» — протянул он. «Ну-ну. Ваши люди справятся с извержениями. Вместо того, чтобы поддаться на провокацию и ввязаться в бесполезную словесную перепалку, поинтересовался Кирсан. Князь прищурился и кивнул. «Разумеется. Тогда мы с Венди поспешим в замок. Нужно остановить дядю, пока он не натворил что еще похуже». «И помочь Тевейрану», — горячо подхватила Венди. Кирсан нахмурился, не слишком довольный такой активной заботой о двоюродном брате. «Он ни в чем не виноват. Его отец заставил». Надулась девушка, невольно бросив взгляд на собственного отца, который тоже пытался ее принудить много к чему, и скрывал свои истинные намерения, и тоже врал. «Идите уже», — рявкнул Норберт, вырывая медальон из рук дочери. «Нечего время терять. Я здесь постою, проконтролирую». За его спиной застрекотали, поднимаясь в воздух медведки. От общего отряда отделилась Марша, подлетела к подруге и толкнула ту лобастой головой в спину, подгоняя. На взобравшегося следом Кирсана медведка покосилась с явным неодобрением, но взлетела без возражений. Начинала, похоже, привыкать к неизбежному злу. Замок они нашли быстро. То ли Марша хорошо запомнила дорогу, то ли с маскировкой, как и всем прочим, возникли проблемы. Здание покосилось и словно оплавилось с одного бока. И неудивительно. Прямо под ним, там, где раньше была обычная, хоть и глубокая пропасть, текла река лавы. Над ней по хлипким мосткам бегали и суетились люди, пытаясь остудить или развернуть пылающий поток. Безуспешно. Не так уж много принц Олард собрал огненных магов. Или же они, видя неудачу, поспешили скрыться, чтобы не оказаться замешанными в этом неприятном деле. Все же доказать попытку переворота, если все улики будут смыты огненной рекой, окажется весьма затруднительно. Когда Марша зацепилась лапами за камни здания и ловко влезла в открытую галерею, находившиеся в ней стражники и лакеи на мгновение замерли, а потом дружно вскинули оружие. Венди среагировала моментально, привычно заклинивая пусковые крючки. К счастью, до выстрелов не дошло. «Ваше Величество!» — выдохнул один из стражей и первым склонился в поклоне. «Ну, конечно. Люди, они подневольные. Вряд ли всем замкам так уж ненавидели короля. Скорее, наоборот, то, что его Величество провел почти всю жизнь среди простого народа, должно было им импонировать, в отличие от снобистской аристократии, которую Кирсана за то же презирали. И сейчас, когда король появился собственной персоной, слуги пребывали в замешательстве. Защищать ли хозяина замка или покориться, раз уж так получилось? Мельком кивнув страже и лакеем, Кирсан высунулся в открытую арку галереи чуть ли не по пояс и занялся лавой. Венди цепко оглядела мужчин, давая понять, что хоть король к ним и спиной, это не значит, что он беззащитен. Дураков не нашлось. «Где артефакт? Кто-нибудь из вас знает?» — уточнила она, на всякий случай ухватив Кирсана за пояс. Слишком уж он увлекся, как бы не вывалился. «Так в мастерской и остался», — степенно ответил один из стражников с нашивками на плечах. «Начальник, наверное». «Я слышал, его высочество ругался сильно», — вставил свое ценное мнение лакей. «И между собой они не поделили что-то. Может, потому оно так и вышло? Ну, не так». Мужчины смотрели на Кирсана и Венди с нескрываемой надеждой. Девушка подергала короля за пояс, мол, заканчивай. Нужно разобраться с источником проблемы, а то ее последствия можно решать до бесконечности». «Минутку», — пропыхтел он, завершая манипуляции с огненной рекой. Та хоть и продолжала течь мимо, но уже не пыталась спалить замок и его содержимое. Да и сама крепость перестала крениться. Пол под ногами дрогнул, но причиной тому был вовсе не король. «Артефакт!» — воскликнула Венди. «Быстрее!» Что будет, если эдакая махина рванет, она боялась даже представить. Не говоря уже о магических последствиях для всей территории под щитом. Ее может как накрыть искажением, так и вовсе смести с лица земли, тут не угадаешь. Но и проверять на собственном опыте не хотелось бы. «Где мастерская?» Выпрямившись и отряхнув руки, как после долгой физической работы, уточнил Кирсан услуг. «Я знаю», — вмешалась Венди. «Пошли». «И почему я не удивлен?» — пробормотал король, покорно следуя за девушкой вниз по бесконечным лестницам. Вендолин ориентировалась отчасти по памяти, отчасти на ту привычную пометку в мысленной карте, которая указывала точкой нужное направление. Не все переходы вели туда, куда она помнила, так что пару раз пришлось возвращаться, теряя драгоценное время. Когда они, наконец, добрались до уже знакомого им обоим подвала, двери в мастерскую раскалились до бела. Венде даже особо напрягаться не пришлось, они просто растеклись лужицей магмы. Кирсан едва успел остудить ту вовремя, чтобы не обжечь ноги. Осторожно ступая по зеркально-гладкой, свежеобразованной металлической пластине, они вошли в зал, щурясь от яркого света. Король держал перед ними обоими щиты, потому что жар стоял нестерпимый. Артефакт здесь был поменьше, чем под королевским дворцом, но сиял не хуже. Только свет от него шел не постоянный, а вспышками, то набирая мощность, то снова угасая. «Слабак!» — презрительно прокомментировал принц Аларт. Он стоял у стены, окруженный голубоватым воздушным щитом, и неодобрительно смотрел на сияющий шар, в котором мучился его сын.